Нередко сталкиваешься с тем, что многие ограничивают себя в жидкости, чтобы не полнеть. Не вижу в этом никакой логики. Чтобы лишний раз не навестить туалет, особенно на ночь. Бывают и другие такие же неразумные доводы. Ограничивать себя в питье, и то лишь в разумных пределах, можно только по рекомендации врача. Курить или не курить? Можно ли в наше время даже ставить подобный вопрос? Наукой установлено достоверно, что курение не просто вредно, оно опасно. Исследования, проведенные во многих странах, доказывают, что курильщики в большей степени подвержены заболеванию раком. Они создают для собственных сосудов и сердца невыносимые условия, и те стареют гораздо быстрее, так как отравляется организм. Кроме того, курение ведет к сокращению продолжительности жизни и тех, кто вдыхает дым от чужих сигарет, становится курильщиком по неволе. Курение имеет самое прямое отношение к нашей теме. Человек закурил. Вместе с воздухом в легкие активно втягивается и сигаретный дым. Следовательно, он уже не получает кислород в достаточном количестве. Кислородное голодание постепенно увеличивается. Увеличивается еще и потому, что легкие со временем перегружаются продуктами курения, забиваются шлаками. Главная функция легких – обогащение крови кислородом – резко снижается. Легкие пытаются приспособиться, расширяются, увеличиваются в объеме, но при этом теряют эластичность. Появляется эмфизема. Сосуды мозга на это реагируют бурно, в одних местах спазмом, ведущим к ускорению кровотока, в других — резким расширением. Площадь сосудистой стенки увеличивается, стало быть, увеличивается и отдача кислорода тканям. Это сосудистая дистония, то есть резкое перераспределение тонуса сосудов. Отсюда появление стойких и выраженных головных болей. Хроническая кислородная недостаточность влечет за собой нарушение сна. Следовательно, курение, особенно злостное, обязательно ведет к заболеванию нервной системы, первыми проявлениями которого являются головные боли, бессонница. «Бросить курить? Это ведь очень просто. Я сам 100 раз бросал», — шутил Марк Твен, однако, по-моему, с оттенком грусти. Почему многим так трудно отказаться от сигарет? Очевидно, потому что эффект от курения во многом сродни действию наркотических средств. Появляется привыкание, постоянная потребность в никотине. Среди многообразия средств борьбы с курением наиболее эффективная — сила воли. А укрепить подавленную силу воли поможет врач. Однако, если соберетесь бросать курить, я бы не советовал это делать во время какого-либо острого заболевания или обострения хронического. Дело в том, что резкий отказ от курения ведет к временной дестабилизации функции сосудистой системы, присоединению еще и заболевания отвыкания. Оно может усилить острое состояние. В этом смысле вопрос «курить или не курить» не всегда решается однозначно и требует обсуждения с врачом. Конечно, таких вопросов можно набрать множество. Говорят, что в конечном счете и жить вредно, от этого умирают. Однако ирония иронии, но мы с вами уже разобрали немало вопросов, только на первый взгляд не имеющих прямого отношения к проблеме головных болей.